Глава 11. Правила съема. Доминик. Ники, ты прикалываешься? Я не буду тебе позировать. Тебе что, сложно? Модель подвела меня в последний момент, а снимки в журнал нужно сдать уже завтра. Завтра, Ник. Сестра обезумела, если решила уговорить меня на этот идиотизм. Найди себе другую жертву, а я пас, извини. Развожу руками и отхожу к раковине, чтобы сполоснуть тарелку от яичницы. Николь примчалась с утра пораньше, объявив, что отречется от меня, если я ее не выручу. Но насмешила. Она – профессиональный фотограф. После школы приехала в Вашингтон, узнав о курсах именитого мастера фотографии, и вскоре открыла фотостудию, которая на сегодняшний день приносит ей немалый доход. Но я точно не собирался впрягаться в ее делишки с глянцевыми намасленными парнями. Ой, я упустил незначительную деталь. Она фотограф в жанре ню. Не сказать, что я стеснительный. Но, блядь, она моя сестра. Сестра! Доминик, ты самый лучший в мире брат. Хитрая лиса обнимает меня со спины, полагая, что я на это куплюсь. Знаешь, как говорят продажники, не существует людей, которым не нужен ваш продукт. Вы просто не до конца выяснили их потребности. Так вот, какая потребность у тебя, а? Может, гонорар побольше устроит? Нет, отрезаю я, пытаясь двинуться к холодильнику вместе с ней. Ну, давай мы прикроем перчик наполовину. Все равно будет секси. Перчик? Нет. А если я сниму только твой зад? Лица не будет видно. Нет. В этом вопросе я непреклонен. Разочарованно вздохнув, Николь отлипает от моего туловища и плюхается на разобранный диван. У меня небольшая студия в доме по соседству от нее. Комната одна, но больше мне ни к чему. Я и в этой не всегда успеваю с уборкой. А Киллан согласится? Как думаешь? Ты еще Максу предложи. Откровенно над ней ржу. Ясно. Закатывает глаза Николь. А кто-нибудь другой на примете есть? У тебя же полно подкачанных приятелей. Спроси лучше у Адрианы. Она как раз замутила с Томом из моей команды. Думаю, это отличный кандидат, который ей не откажет. Невесело усмехаюсь я. Томас помешался на Адре, а я понять не могу, какого черта она начала с ним встречаться. Они вращаются на разных орбитах, не имея ни малейшей точки соприкосновения. Мое спонтанное предложение сестре явно понравилось, потому что она сразу же подскакивает, смешно округляя глаза. «Как же я не подумала!» Она начинает стучать пальцем по подбородку, о чем-то раздумывая. «Ты прав!» Он идеально подойдет. Адри не станет выбирать, кого попало. Надеюсь, ниже пояса у него полный порядок с обеих сторон. Бубнит сама собой, но громкость не убавляет. Ники, давай ты не будешь обсуждать при мне чужие причиндалы. На моем лице наверняка во всех красках отражается отвращение. Я уже пожалел, что заикнулся о долбанном Томасе. И тебе не пора? Все, меня нет. Она уносится к порогу, но ее болтливый рот не закрывается ни на секунду. «Папа тебе не звонил?» «Я уже знаю насчет Бора-Бора, если ты об этом». «Конечно, об этом! Как круто он придумал собраться всем вместе на Рождество! В Вашингтоне будет дубак! А там лето, солнце, Николь начинает пританцовывать, задрав руки вверх. «Давай иди, стрекоза!» Посмеиваюсь, делаю в воздухе выметающие движения руками, чтобы выпроводить ее. Последний раз сестра была в Барселоне летом, и оттуда мы улетели уже вместе. Если честно, никто из нас не ожидал, что Ники первая выпорхнет в самостоятельную жизнь, особенно учитывая, насколько она папина дочка. Поэтому, когда я тоже решил к ней присоединиться, родители вздохнули с облегчением, ведь нашелся тот, кто будет за ней присматривать. И эта семья еще не в курсе, что она фоткает голых мужиков. Хорошо, что отец не додумался привлечь своих сотрудников, а то мог бы. У него собственный центр подготовки телохранителей, с которым сотрудничают как звезды первой величины в Европе, так и бизнесмены, трясущиеся над личной безопасностью. Если бы под боком не было семейства Кроу, родители вряд ли так спокойно отнеслись бы к нашему отъезду на другой континент. Но по испанским законам мы с Николь совершеннолетние, поэтому они не стали вставлять палки в колеса, полностью положившись на нашу сознательность. У меня с этим проблем нет. А вот в сестре я не совсем уверен. Киллан намекнул, что они с Адрианой мутят что-то на пару. Поэтому приглядеться к ней не помешает. В последнее время у Адри совсем тормоза отказали. Начиная с неудавшегося стриптиза у Дрейка и заканчивая трепом Томаса о том, как охрененно она сосет, зубы снова скрипят от накатившего раздражения. Ей совсем плевать, какие слухи о ней расползаются по универу. Почему она себя так ведет? Меня коробит одна только мысль о том, что я в ней ошибся. Но бесит не столько это, сколько то, что я и дать в морду Тому не могу, поскольку сам больше не знаю, лжет он или нет. А главное, нуждается ли сама Адри в том, чтобы ее защищали? Дождь сегодня зарядил беспощадный, завтра уки ушел, и вязкая грязь может сильно помешать. Такую погоду прогнозируют на ближайшие 3 дня. Это супер новость для организаторов, так как представление выйдет еще более захватывающим. И хреновость для нас. Кроссовую трассу возле Мотораж может размыть к чертям. Поэтому после универа сначала заскакиваю в автомагазин за другими покрышками. Знаю, что друг упрется рогом и не захочет менять что-то в последнюю минуту. Ведь байк нужно будет обкатать, чтобы привыкнуть к новой резине. Но пусть будут, не повредят. Киллан до позднего вечера будет тренироваться на базе. Специфика шоу требует не только мастерского управления мотоциклом, но и отличной физической подготовки, в которую входит отработка прыжков на батуте с разнообразными переворотами и перекрутами. Когда я впервые увидел, что он вытворяет в воздухе, даже подвис, это опасно, рискованно, отчасти безрассудно, но охренеть как впечатляет. Не мудрено, что он подсел сначала на этот спорт, а потом втянулся в игру с высокими ставками. Предложение участвовать в ночных зрелищных шоу поступило ему от одного из спонсоров несколько месяцев назад. А там речь уже не просто о кубках, жюри и баллах. Правила устанавливают сами организаторы, и иногда их вовсе нет. Моего мнения Кил не спрашивал, но я не одобряю такие неоправданные риски. И он об этом знает. А что толку? Если он принял решение, то не отступит. Поэтому я сделал то, что было в моих силах. Присоединился к его команде, чтобы быть рядом в трудный момент. Пока дворники отбрасывают в сторону потоки воды с лобового стекла, задумываюсь, когда и почему мой друг стал таким отчаянным. В деньгах у него нужды нет. Что это? Вряд ли здесь банальное желание купаться в лучах прожекторов и визгах девчонок, кайфующих от его трюков. Тщеславие. Ни разу не про него. Думаю, все дело в зависимости от острых ощущений и стрессовых эмоций. Могу представить, как окрыляет, когда ты справляешься с тем, что не под силу абсолютному большинству людей. Смартфон в держателе оживает в темноте салона. Надо же, пропаще объявилась. Адри почти неделю не давала о себе знать по причинам, известным ей одной. А я всего лишь отошел в сторону, чтобы она сделала первый шаг сама. «Привет!» Сухо здороваюсь, перейдя на громкую связь. «Доминик!» Встревоженный голос девушки заставляет выпрямиться. «Помоги мне!» Рваный всхлип. «Пожалуйста!» «Ты в порядке? Что случилось?» В уме стремительно проносятся мысли одна другой красочнее, начиная от той, где она прячется от какого-нибудь насильника и заканчивая той, где ее уже изнасиловали. «Да-да! Я да!» Сбивается она. «Я в Брукменте, недалеко от заправки!» «Тут! Тут! Ник! Тут раненый олененок!» «Пришли локацию, сейчас буду». Подгружаю карту из присланной ссылки и диву даюсь. Что она забыла в лесной зоне? Твою мать. До Адрианы я добираюсь около часа. Из-за ливня повсюду пробки. Поэтому пришлось ехать в объезд, сделав неслабый крюк. Из-за отключенных аварийных сигналов серебристую машину на обочине замечаю, уже почти поравнявшись с ней. Сумасшедшая. Ладно, хоть в зад никто не въехал. Встаю перед Бьюиком и, включив фонарик на телефоне, выпрыгиваю из салона. Прикрываю голову курткой, чтобы промокнуть не так быстро. Дождь льет стеной, и в ботинке сразу набирается вода, хотя между нашими тачками футов 30. Добежав до водительской двери, дергаю ручку, но она не поддается. Прислоняюсь в упор к окну и свечу фонариком в салон, надеясь, что Адриана просто уснула. Но пустое сиденье сразу отсеивает этот вариант. Тут же набираю ее, но меня приветствует автоответчик. «Адриана!» Ору во всю глотку, обходя Бьюик. «Доминик, я здесь!» Отклик подруги из кювета с трудом прорывается сквозь шум воды. Практически съезжаю вниз по скользкой траве, обнаруживая Адри, склонившейся над животным. Мигом накрываю ее своей курткой при виде рубашки, прилипшей к телу. Сколько времени она сидит рядом с ним? Края ее куртки торчат из-под олененка, который лежит закрытыми глазами, не шевелясь. «Ты его сбила?» Спрашиваю без всякого осуждения. На трассе это не такое уж редкое событие. «Нет, ты что?» Восклицает она с дрожью в голосе, повернувшись ко мне лицом. «Какой ты урод передо мной, который даже не стал тормозить! Я видела, как малыша отбросила с дороги, остановилась, и вот я здесь! Он умер, да? Умер?» Отчаяние в глазах смешивается со слезами. Без понятия, где щупать пульс у оленей. Но все же аккуратно провожу ладонью по шее. Несмотря на намокшую шерсть от кожи, исходит слабое тепло. Если бы он откинулся, за то время, что я ехал, по-любому, уже остыл бы. Вроде бы жив. Ты хотел вытащить его отсюда на куртке? Не предполагал, что Адри такая сердобольная. Но не взваливать же на плечи. У него наверняка переломы. Бедный. Он поместится в твой багажник? Черт. Встаю, прикидывая размеры детеныша. И это еще меньше из проблем. Как его втащить наверх? Где носит его мать? Ни с того ни с сего выкрикивает Адриана. Я уже продрог до костей. Боюсь представить, что испытывает она. Но ее саму, кажется, это абсолютно не беспокоит. Тебя в самом деле это интересует? Сейчас? Возмущаюсь я, присаживаясь на корточке, чтобы обследовать животное на другие раны и травмы. В целом, похоже на то, что он в отключке. Не думаю, что ситуация критичная. Так, давай иди грейся в машину, я разберусь. Нет, мотает она головой. Он тяжелый. Вдвоем проще. Эта упрямая девчонка любому вынесет мозг, сдавшись. Машу на нее рукой и по-быстрому взбираюсь по холму к машине, вспомнив, что шины упакованы в ящик из плотного картона. Отодрав верхнюю часть, отыскиваю трос. Зацепляю его за буксировочный крюк спереди и бегом спешу обратно. Из двух курток, подложенных под кусок упаковки, у нас получается что-то вроде носилок. Мокрая трава слегка облегчает нам задачу, поэтому мы довольно быстро подсовываем их под Бэмби. Теперь дуй в свою тачку, включи аварийку и садись за руль моей. Машину нужно поставить поперек полосы, чтобы вытянуть его, поняла? Раздаю указания, пока обматываю конец троса вокруг оленя. Еще не хватало, чтобы в нее кто-то врезался во время спасательной операции. Чип и Дейл на минималках, чтоб их. Адриана шустро убегает. И когда раздается звук клаксона, крепко хватаюсь за рукава куртки, чтобы поддерживать нашего пациента в устойчивом положении, пока моя тачка тянет его наверх. «Мы с тобой отличная команда!» Адри шмыгает носом, растирая плечи. Печка работает на пределе, подогрев сидений тоже включен на всю. Но это не особо помогает. Нам бы в горячий душ и под одеяло. А пришлось потратить почти 2 часа на поиск круглосуточной ветеринарной клиники. Слава богам, олень жив. Было бы обидно потратить столько усилий ради мертвой костлявой тушки. «Давай пей!» Кивком указываю на пластиковый стакан с горячим глинтвейном, купленный в придорожном автокафе. «Мой Бьюик какой-то неудачник!» Цокает она, сделав маленький глоток. «Или ему не повезло с владелицей. Что-то из двух. Иначе я не знаю, как объяснить вечные промахи с этим долбанным электрокаром». Адри оставил свою машину на электрозаправке и пересел в мою, чтобы вместе отвезти пострадавшего. Заряжать аккумулятор нужно около часа. А это, даже на мой терпеливый взгляд, долго. Да брось! Просто не доводи заряд до минимума, вот и все. Если бы не авария на шоссе, мне бы не пришлось ехать на другую заправку. Это судьба, как считаешь? Улыбаюсь ее забавным рассуждением. Не верю в судьбу. Волшебство и сверхъестественное. Эти сказки – удобная позиция для тех, кто боится самостоятельно управлять своей жизнью. Нет, ты сама решила остановиться, чтобы помочь животному. Или ты услышала шепот, приказывающий это сделать. Смеюсь я. Не будь таким сухарем, Ник. Что, если случайности не случайные? Адриана щипает меня за плечо. Смешай еще больше. Не ожидал, что она настолько романтик. Вполне возможно, судьба решила задержать меня на трассе, чтобы я не попал в аварию через пару миль. Или ты вовремя свернул с намеченного пути, и такое крошечное событие повернуло наши жизни по новым веткам. Веткам? Да, я представляю всю свою жизнь как карту автодорог, объясняет Адри учительским тоном. Повернешь налево, приедешь в один город, повернешь направо, в другой. И тем не менее, ты все равно можешь вернуться в исходный пункт назначения. Просто один маршрут будет короче, а другой длиннее. Вот и все. Мой красивый философ замолкает, задумавшись о чем-то своем. И мне вдруг резко захотелось перестроить этот пресловутый маршрут, чтобы продлить расстояние до Бьюика. Но мы уже подъехали, поэтому пора прощаться. Спасибо, Доминик, ты лучший. Адриана наклоняется и мягко целует меня в щеку, тут же проводя пальцем по этому месту. Помада отпечаталась. Смешно фыркнув, поясняет она свой жест и спешит убраться из машины. В салоне становится пусто и холодно, а под ребрами, наоборот, печет нещадно. Убедившись, что она села в корыто на батарейках, как в шутку прозвал Киллан ее машину, трогаю с места. Мы разъезжаемся в разные стороны, как обычно, продолжая играть в друзей. О какой судьбе она говорит? Если бы она существовала, то не стала бы влюблять меня в эту девушку. Потому что, как ни парадоксально это звучит, нам не судьба быть вместе. Адриана чья угодно, но не моя, не моя.